Издательство «Эксмо» представляет. Тесса Освейт. «Добро пожаловать в Детройт. Пепел прошлого». Читает Андрей Зверев. Глава первая. Отпуск со смыслом. «Сдали?» Голос дежурного вырвал меня из мыслей, и я, потеряв переносицу пальцами, перевел взгляд с мигающих на экране морд разного уровня преступности на него. Видя, что я ему не отвечаю, парень, сколько ему вообще лет, 25 хоть есть, повторил свой вопрос, глядя на меня с раздражающим сочувствием. «Детектив, я отметки о табельном не вижу в обходнике. Вы его сдали?» «Вот же черт, и правда забыл». Молча запустив руку под плащ, я несколько мгновений возился с ремнями кобуры оперативного ношения табельного и, наконец, выложил ее на стойку дежурного. Тяжелый пистолет глухо стукнул рукояткой по обшарпанному полимеру, и юноша с видимым облегчением сгреб его к себе, пряча под стол. Вообще, я должен был сам оставить его в оружейной, в ящике, закрывающемся моей ID-картой, но в некоторых случаях можно было бросить его дежурного. Нужно только было... Паренек протянул мне планшет со считывателем, и я привычно приложил к нему ладонь, фиксируя сдачу казенного оружия. Вот и все. Я выхожу в первый в моей жизни полноценный отпуск. Адаптационный, мать его. Какой-то умник сверху решил, что раз копы в этом чертовом городе мрут пачками под перекрестным огнем банд, корпоратов, киберпсихов, корпоратских киберпсихов и прочей дряни, то просто так отпустить на пенсию их нельзя. Надо сначала отправить в двухнедельный отпуск, чтобы перед этим как следует помучить оформлением бумаг, подписывая никак не менее десятка разных разрешений, уведомлений и прогнать через полицейского мозгоправа. Видимо, чтобы быть уверенным, что коп не пустит себе или, что куда хуже, кому-то еще, пулю в голову в припадке безудержного счастья. 2 недели отпуска. После еще месяц работы, чтобы передать все дела подрастающему поколению. А потом... свобода? Может и так. Спустившись на лифте вниз, я едва сделал пару шагов в холл, резво отскочив в сторону, пропуская мимо одну хорошую знакомую мне разъяренную фурию. Линда Маклоуски, супруга Шарпа, старшего детектива и моего друга, регулярно посещала наш департамент, пугая стажеров алым сиянием на дне глаз и устраивая совершенно феерические скандалы в кабинете мужа. Окликать Линду в таком состоянии было себе дороже — а выслушивать порцию упреков в свой адрес мне тем более не хотелось, потому я лишь ускорил шаг, выходя на крыльцо и привычно закуривая. Путь с моего этажа занял больше времени, чем я привык обходиться без сигарет, пусть даже такого откровенно дерьмового качества. «Юрис? Ой, то есть я хотел сказать детектив Ливану. Постойте!» «Давай без этого, а? Я уже в отпуске». Выдохнув горьковатый дым с легким привкусом пластика, присущим любым дешевым сигаретам, лучше не думать, из чего их делают на самом деле, я покосился на выскочившего следом за мной на крыльцо дежурного с первого этажа. Он состроил понимающее лицо и протянул мне сложенный пополам небольшой кусочек бумаги, покрытый какими-то серо-бурыми пятнами и имеющий неровные оборванные края. Странное зрелище, если помнить о том, что бумагу используют только для самых важных, требующих особой приватности документов, или в тех случаях, когда просто могут себе позволить расходовать дорогую органику на такие глупости. «В обед ваш информатор приходил, тот бомж-азиат, оставил это». Вложив бумажный огрызок в протянутую мною ладонь, парень немного помялся рядом, но, видя, что я не собираюсь открывать записку при нем, вздохнул и ушел обратно внутрь департамента. Еще некоторое время я курил, прислонившись плечом к колонне на крыльце и рассматривая стоящий напротив небоскреб номер 11, в котором жил последние 25 лет. Потом глазел на набрякшее тучами свинцовое небо, готовое вот-вот разразиться мерзостно-химозным дождем. И, наконец, отправив окурок в урну переработки, развернул клочок бумаги. «У Джесси, по вашему делу». Всякую сонливость и раздражение снял в один миг. Мой информатор, Матонг, азиат-американского происхождения, пронырливый и чрезвычайно полезный бродяга, уже давно помогал мне собирать информацию о самых разных людях и делишках, что эти люди проворачивали на улицах Детройта. Но моим делом было только одно — дело об убийстве моей жены. Я знал, кто ее убил, и знал, почему. Но добраться до этого ублюдка не мог. Слишком уж велика была социальная разница между детективом полицейского департамента Детройта Юрисом Ливану и одним из ведущих менеджеров Machinery Arms Генри Смитсоном. И сейчас Матонг сообщал мне, что ждет меня в баре Джесси и что у него есть информация для меня. Сообщал это по старинке, аккуратным убористым почерком карандаша на клочке бумаги. Глянув на зажатую в руке записку внимательнее, я вдруг понял, что это обрывок формуляра. Он был покрыт неравномерным слоем грязи и пятен, но выступающие из глубин волокон бледно-зеленые буквы я еще мог различить благодаря полицейской оптике. MHYAS. Убрав записку во внутренний карман плаща, я накинул капюшон на голову, закрываясь от медленно капающих с неба тяжелых капель надвигающегося ливня, и быстрым шагом отправился на встречу с информатором. Предоставленный мне отпуск вдруг обрел смысл. В бар Джесси я заходил под громовые раскаты, радуясь, что плащ из синтетических полимеров не промокает, как и форменные штаны. Зал в баре был полупустым, что неудивительно. В такую погоду мало кто захочет брести по неуспевающему ходить в канализационные сливы потоком грязной маслянистой воды, чтобы пропустить стопочку-другую, даже если ее будет наливать такая очаровательная барменша. Полицейская база импланта в моем глазу бодро подсветила несколько посетителей, оповестив о совершенных правонарушениях. Незакрытые штрафы, пара приводов за вандализм и мелкие кражи. Сама Джесси глянула на меня с удивлением, явно не ожидая, что кто-то еще придет, когда за дверью город буквально смывает химозным ливнем. Но через миг, узнав, всплеснула руками и, вытащив из-под стойки до блеска натертый стакан, плеснула в него знакомой коричневатой жидкости. Не все, далеко не все удостаивались такой теплой встречи из рук этой повидавшей некоторую мерзость женщины. «Мне повезло». Около 17 лет назад я заглянул в этот бар, чтобы немного выпить после тяжелой смены. А спустя пару минут после моего прихода группа изрядно накидавшихся парней и зверей, местной банды, что считала себя главными в этом районе, решила, что разгромить бар — отличное вечернее развлечение. Тем более, кто их мог остановить? Милая блондинка за стойкой, без единой видимой железки. Развлечения звери получили в тот вечер знатное — На перемахнувшего через барную стойку копа Джесси отреагировала вполне благожелательно, сунув мне в руки свой дробовик и подопнув коробку патронов, а сама с видимым удовольствием взялась за автомат. Когда звери закончились, Джесси предложила выпить за знакомство, а приехавший на стрельбу патруль 5-го моего участка получил самый подробный рапорт о происшедшем, на какой только можно было рассчитывать от двух приговоривших к тому моменту по пол-литра на нос какого-то крепкого пойла людей. Ох, влетело мне тогда от Элен. «Юрис, даже не пытайся меня убедить, что ты просто в гости зашел». Легонько стукнув донцем стакана на барную стойку, Джесси подперла голову кулачком и бросила короткий взгляд на сидящую в дальнем углу группу, что в этот момент взорвалась буйным хохотом. Я также повернулся на шум и хмыкнул, сразу теряя интерес к компании и отворачиваясь. Не сомневался, что Микки притащит своих дружков праздновать 17-летие именно тут. Они не доставят тебе проблем, иначе с Микки мамка спустит не только шкуру, но и вытащит все то немногое железо, на которое он сумел накопить. Джесси весело хмыкнула, подтолкнула ко мне пальцем бокал и некоторое время рассматривала мое лицо, пока я пил. Нас можно было бы назвать хорошими друзьями за давностью и постоянностью общения и тем, что я знал о ее делах чуть больше, чем другие. Даже чуть больше, чем мои коллеги, достаточно часто бывающие тут. Детектив не ответил на вопрос, но я и так знаю ответ. С легкой усмешкой проговорила она, когда я поставил пустой стакан. «Он ждет. Я ему уже чуть-чуть налила и пустила в подсобку, а то в такую погоду на улице торчать только потрошители заслуживают. Единственное, чего они заслуживают, кроме пули в башку. чуть ворчливо закончила женщина, дернув плечом. «Спасибо, Джесси. Я тогда еще одну, если ты не против, и пойду пообщаюсь». «Конечно». Блондинка улыбнулась, открыто и спокойно, и, налив мне еще одну порцию виски, вышла из-за барной стойки, прихватив с собой бутылочку какого-то дешевого пойла. «Пойду поздравлю Микки с днем рождения, что ли?» Кивнув, я проводил Джесси взглядом, попутно встретившись глазами с виновником торжества. Микки меня узнал, мигом посерьезнев и вежливо кивнул. За 25 лет работы в 5-м полицейском участке я успел наработать себе репутацию и, что греха таить, навести какой-никакой порядок на подконтрольной нам территории. Сначала я делал это потому, что мы с Элен купили квартиру в небоскребе сразу напротив здания полиции в этом районе, и я хотел, чтобы моя жена чувствовала себя в безопасности, возвращаясь с работы, а потом как-то больше по инерции, но надо признаться, что вышло хорошо». Такие парни, как Микки, в общем-то, вполне неплохие, пока не наслушаются разных подонков и не решат, что им все можно и ничего за это не будет. Микки еще повезло. Его мать – учитель в общеобразовательной школе и умеет ладить с начинающими ячейками криминального общества. С такой не забалуешь. Одним глотком допив виски, я медленно выдохнул, чувствуя, как по телу наконец-то разливается благостное тепло. Выгоняя глубоко засевшую промозглую сырость и, встав с барного стула, прошел в хорошо известную мне дверь подсобки. Матонга я увидел лишь благодаря импланту, подсветившему мне живой объект в углу. Задремавший в тепле и сухости азиат, облаченный в гигантских размеров плащ с десятками карманов, нашитых как снаружи, так и внутри, мерно вздохнул и, вздрогнув от моего нарочитого топота, открыл глаза. «А, это вы, господин детектив. Добрая Джесси пустила меня сюда. На улице просто потоп. Она же не выгонит меня сразу, как только мы поговорим. А то, может быть, стоит поговорить подольше?» На узком отекшем лице Матонга черные глаза-бусинки казались инородным объектом. Настолько цепким и живым был их взгляд. «Привет, Матонг. Не думаю, что Джесси тебя выгонит. У этой леди доброе сердце». Сев на какой-то ящик, я не стал торопить информатора, хотя стоило его увидеть, как желание узнать все и сразу вспыхнуло во мне не слабее, чем жар от алкоголя. «Да-да, я знаю. Она частенько подкармливает меня и наливает разные очень вкусные согревающие штуки». Азиат вытащил из недр своего безразмерного плаща какую-то бутылку, что чуть светилась в темноте, и пока мой имплант безуспешно пытался определить ее содержимое, в итоге остановившись на потенциально ядовито, сделал из нее глоток, чтобы снова спрятать в карман. Спустя еще мгновение в руках Матонга появился сложенный пополам лист бумаги, в котором явно не хватало небольшого кусочка. Я без удивления принял от него замызганный формуляр, спешно развернул и впился взглядом в строчки, то и дело проглядывающие сквозь грязь. «Нашел это неподалеку от макабр». Спустя пару мгновений молчания поведал Матонг, заставляя меня в удивлении поднять на него глаза. «Но вы же понимаете, детектив, где еще можно найти такие интересные штучки для продажи и обмена, как не на краю горячей зоны? А вот что там делал такой документик от машины Rearms, да еще и так интересно подписанный? Вот это вопрос, да, вопрос». Слова Матонга заставили меня перескочить взглядом к самому концу формуляра, и я ощутил, как пальцы дрогнули, едва не скомкав бумагу. «Г. Смитсон» значилось в конце документа. «Что же ты делал, Г. Смитсон, возле макабр, там, куда влияние твоей машины Rearms и вашей головной корпорации «Арма-Эксп» не распространяется?» «Вот-вот, я как увидел, сразу понял, что надо вам показать», — покивал Матонг, от которого явно не укрылось мое состояние. «Да, спасибо». Он что-то еще бормотал, но я его уже не слушал, погрузившись в изучение документа. Бумага была покрыта грязью чуть меньше, чем вся. Местами пропиталась маслом и мазутом, отчего часть текста была безвозвратно утеряна. Но общий смысл каким-то чудом еще можно было уловить. Речь шла о каком-то товаре в количестве 35 штук, которые собирались передать в мотель «Придорожный», воспользовавшись комнатой 2/17. Дата написания формуляра отсутствовала, или ее размыло к чертовой матери. Так что оставалось лишь надеяться, что я еще не опоздал с визитом. «Я смог вам помочь, детектив?» Матонг вырвал меня из размышлений, и я, резко встав, кивнул ему, складывая лист пополам и убирая во внутренний нагрудный карман. «Да, Матонг, смог». Окинув взглядом расцветшего довольной улыбкой азиата, что все еще так же бесформенной кучей тряпья сидел в углу у ящиков, я помедлил, но все же задал ему вопрос, который задавал едва ли не каждую десятую нашу встречу. «Ты все еще не надумал восстановить документы и пройти через программу поддержки малоимущего населения? Ты же знаешь, я бы мог...» «Ой, нет-нет, детектив. Мне достаточно того, что благодаря выписанной вами карточке меня кормит городская соцслужба. А то вот сделаю документы, пройду вот это все, так сразу работать придется, отчитываться обо всем. Жизнь под колпаком — это не для старого Матонга. Матонг маленький и незаметный, так он гораздо счастливее и полезнее, не так ли?» Я кивнул. Разговор прошел по привычной колее, и что уж говорить, в словах моего информатора был резон. «Тогда бывай, Матонг, береги себя». Азиат лишь мелко закивал мне в ответ, продолжая довольно улыбаться. Быстрым шагом покинув подсобку, я чуть не столкнулся с Джесси, возвращавшейся за барную стойку. «Все в порядке?» Она окинула меня взглядом, и я понял, что надо взять себя в руки, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Да, Джесс, все отлично. Пусть он посидит в тепле и уюте до конца ливня хотя бы, окей? Вот тебе за неудобство и ему на выпивку». Вытащив из внутреннего кармана коммуникатор, я разблокировал его отпечатком и сбросил на счет Джесси сотню. Женщина удивленно приподняла брови, увидев сумму, но согласно кивнула и прошла на свое рабочее место. «Еще будешь?» Стакан стукнул по столешнице, но я, сев на стул, отрицательно мотнул головой, вызывая такси до мотеля. «Ну ладно, мне же больше достанется». Десяток минут, что я ждал приезда машины, мы провели в молчании, сопровождающимся периодическим гоготом Микки и его дружков и несмолкающим потоком новостей с голографического экрана, висевшего на стене за барной стойкой. Детройт жил и умирал. Кто-то с кем-то судился, где-то кто-то митинговал, ведущий залихватски подмигивал, бодро зачитывая самые горячие новости и считая трупы за прошлые сутки. Ничего нового. Коммуникатор пиликнул, сообщая о том, что машина подъехала. И я, скомканно попрощавшись с Джесси, выскочил под дождь, тут же падая на заднее сиденье такси. Мысль о том, что я могу встретить в мотеле не только Смитсона, но и вооруженных ребят из его корпорации, пришла мне уже где-то на полдороги к придорожному, и я отмел ее как не особо существенную. В конце концов, я слишком давно ищу любой способ подобраться к нему, чтобы угроза встречи с корпоративной службой безопасности нос к носу смогла меня остановить. Если выживу, буду упирать на то, что это была самооборона.